Лагерный юмор. Если может показаться невероятным, что кто-то в лагере сохранил способность восхищаться природой, то еще более невероятным кажется то, что некоторые сохранили чувство юмора. Но не удивляйтесь. Пусть на какие-то минуты, пусть в каких-то особых ситуациях, но юмор — тоже оружие души в борьбе за самосохранение. Ведь известно, что юмор, как ничто другое, способен создать для человека некую дистанцию между ним самим и его ситуацией, поставить его над ситуацией, пусть, как уже говорилось, и ненадолго. Одного моего друга и коллегу, с которым мы неделями работали рядом, я буквально тренировал, натаскивал на юмор. Однажды я предложил ему каждый день по очереди придумывать какую-нибудь забавную историю, какая может приключиться с нами после освобождения. Он был хирургом, ассистентом хирургического отделения большой клиники. Как-то я пытался рассмешить его рассказом о том, как он, вернувшись к прежней работе, не сможет избавиться от некоторых своих лагерных привычек. Предварительно надо упомянуть, когда в лагере во время работ ожидалось прибытие какого-нибудь более высокого начальника, надзирающий за нами, стремясь увеличить наш темп, подгонял нас резкими криками «Живей! Живей! Живей!». И я рассказал моему товарищу, как однажды, когда он будет вести очень серьезную операцию на желудке, ворвется служитель и криками «Живей! Живей!» предупредит его о прибытии шефа. Иногда мои товарищи, мечтая о будущем, таком немыслимом, нереальном для нас будущем, придумывали что-нибудь забавное, вроде того, что в гостях нам предложат супу, и мы станем просить хозяйку зачерпнуть со дна, чтобы попался горох или даже пол картофелины. Волю к юмору, попытку видеть хоть что-то из происходящего в смешном свете, можно рассматривать как род искусства жить. Возможность такой позиции обусловлена еще и тем, что жизнь в лагере была полна контрастов, которые высвечивали определенную относительность страданий. Своеобразное заполнение человеческой души страдание можно было бы сравнить с тем, что происходит, когда в какое-нибудь помещение попадает газообразное вещество. Как бы велико ни было это помещение, газ равномерно заполняет весь его объем. Так и страдание заполняет всю душу, овладевает всем сознанием, независимо от того, велико оно или мало. Выходит, что страдание может быть относительным, как, впрочем, относительно и радость. Ведь человеку подчас бывает достаточно и совсем малого, чтобы буквально прийти в восторг. Мы ехали из Аушвица в Баварию, в один из филиалов лагеря Дахау. Все думали, что состав идет в Маутхаузен, и очень этого боялись. Напряжение росло по мере того, как мы приближались к мосту через Дунай, после которого, как нам разъяснили товарищи, имевшие более долгий опыт переездов, есть ответвление дороги, ведущее прямо в Маутхаузен. Кто не пережил ничего подобного, тот, наверное, не может представить себе той бурной радости, которая охватила нас после того, как мы миновали это место и убедились, что едем всего лишь в Дахау. Мы готовы были плясать от счастья. И это после двух дней и одной ночи мытарств в вагоне, где, как я уже говорил, приходилось многие часы ехать стоя. Лишь ненадолго по очереди люди валились на мокрую от человеческой мочи солому. Естественно, мы прибыли в лагерь более чем переутомленными. И все-таки радовались. потому что получили от здешних заключенных важнейшую информацию. В этом сравнительно небольшом лагере, его максимальная вместимость 2500 человек, нет печки, то есть крематория, а значит, нет и газовой камеры. И стало быть, даже тот, кто полностью обессилел, попадет в газ не раньше, чем здесь сформируют новый транспорт в Аушвиц. Не сразу. Так что непосредственная угроза жизни миновала. Исполнилось-таки напутствие нашего аушвицкого старосты блока. Он пожелал нам поскорее попасть в такой лагерь, где нет такого камина, как в Аушвице. Да, мы радовались и даже шутили, несмотря на все, что произошло в ближайшие часы. При повторном пересчете выяснилось, что среди вновь прибывших одного не хватает. Мы всем строем должны были стоять на плацу, под дождем, под ветром, пока он не нашелся. В конце концов, его обнаружили в бараке, где он упал и уснул от истощения. За эту его провинность мы все были наказаны. Всю ночь до следующего утра, измученные дорогой, промокшие и продрогшие, мы оставались на плацу. И вопреки всему мы были радостно возбуждены. Здесь нет камина, а Аушвиц далеко.